Поздравляю всех вас с родительской субботой, в которую мы вступаем. Это очень важная такая служба, которая также является подготовкой нашей к Великому посту. И такие родительские субботы вселенские, их две. Вот одна накануне Великого поста, а другая Троицкая родительская суббота. Одна в начале вот этого цикла, когда церковь поет триодь постную, а другая в завершении триоди цветной. Это особый такой богослужебный круг. Его еще называют пасхальным, потому что время совершения этого круга в зависимости стоит от праздника Пасхи. А праздник Пасхи вычисляется по лунному календарю, а не по солнечному. Поэтому у Пасхи есть такое движение в датах ежегодное. Потому что лунный месяц, он другой, чем солнечный. Вот с этим связано. Устав, по которому церковь живет, он вышел из монастырей, из лавры Саввы Священного, которая находилась близ Иерусалима. И Великий пост, который наши древние братья совершали, отправляли, время покаяния, когда человек должен углубиться в свою внутреннюю жизнь, внимательно рассмотреть свою душу. И его предваряет родительская суббота, тогда, когда мы поминаем всех усопших. Мы как бы отдаем им вот этот наш долг памяти, наши молитвы, ставим такую некую точку. Хотя вторая, третья, четвертая седмица Великого поста в субботу также можно вспоминать усопших. Но это самая главная служба, которую мы с вами сегодня совершили. Завтра, конечно, будет божественная литургия как завершение. Вот это поминовение, когда все частички, которые мы вынимали из просвор, поминаем те имена, которые были поданы сегодня в записках. Завтра, после совершения литургии, после того, как те, кто готовился к святому причастию, причастятся, эти все частички будто окунаться в чашу с кровью Господней со словами: «Отмой, Господи, грехи всех поминавшихся ныне». Завтра еще придут люди, которые сегодня не были, тоже принесут записки с поминовением. Мы также их читаем и вынимаем частички из просвор. И вот эти частички окунаются, и мы веруем по слову наших отцов, что Господь таким образом принимает жертву умилостивления за грехи тех людей, за кого мы молимся. Потому что они уже ничего не могут исправить в своей жизни. Уже итог подведен. Каждому из них вынесен некий предварительный суд. Им можно надеяться только на наши молитвы. Вот что мы и совершаем. Хотя человек умер, из этого мира ушел в мир иной, но душа его продолжает жить. Как она живет, мы в подробностях не знаем. Кое-что открывается нам в нашей жизни, в откровении Божьем нечто известно. Но это все недостаточно, нам совершенно невозможно представить жизнь души после смерти. Знаем только твердо, что она, эта жизнь, есть. Ну, и бывает, усопшие являются нам, и во сне бывает, и даже сколько таких случаев бывало, прям чуть не наяву, таких описан даже в истории, там, вот, мне сейчас вспомнилось, как два офицера договорились, что, говорит, если меня убьют, ты приди и скажи, что меня убили. Вот, и вот в тот же день и час, когда одного из них убили, он другой проснулся от такого толчка и видит его, прям стоящую перед ним. Вот. Он тогда понял, что убили, записал время и дату эту, и потом, так как они были в разных полках служили, потом, когда ему сообщили, что он умер, он спросил, когда он умер, ему сказали, и точно это совпало. Понятно, что вот такие явления, они, ну и без этих явлений, так сказать, совершенно очевидно. Невозможно так представить, что человек просто исчезнет и ничего не будет. Это, ну, нужно уж очень сильную веру иметь, чтобы в такую ерунду поверить, что как-то вдруг душа исчезнет. И, конечно, наша молитва ощущается. И много есть свидетельств о том, что за молитву церкви, за молитву людей, которые остались на земле, тоже на некоторое время, Господь миловал тех, которые ушли. От чего это зависит? Вот. Иной так думает. Ну что ж, я буду грешить, потом за меня кто-то помолится, и я, дескать, спасусь. Дело вот в чем. От каждого человека остается на земле память. И вот очень важно, какая это память. Вот даже существует такое поверье. Говорит, о покойниках говорить либо хорошее, либо ничего не говорить. Потому что люди заметили, что если о человеке, который прожил жизнь свою здесь на земле, вспоминают плохо, что вот он был злой, там, жадный, или про некоторых говорят, гад ползучий, вот, был, то понятно, что такая память о человеке, она не дает ему никакого блага. Вот. А если даже человек был в удаленности от церкви, но был по себе добр. И, может быть, в силу там, воспитания родительского, или того, что сам из жизни что-то понял, так интуитивно, что все-таки добро лучше, чем зло. И делал на земле это добро. То в результате этого делания на земле остаются люди, тех, которых он облагодетельствовал. Когда не ты мне, я тебе, а просто вот сделал добро человеку. И если это добро серьезное, то человек этого добра никогда не забудет. Даже плохой человек, неблагодарный человек, но он этого не забудет. Вот эта память очень важна. Так и Господь говорит в Евангелии. Вот некоторые не знают, как истолковать притчу о том человеке, который управлял имением господина своего, как он приходил и говорил, сколько ты должен моему господину? Тот говорил, столько-то. Он говорит, вот расписку на, разорвем, пиши меньше. И Господь его похвалил. Вот так же и люди, даже удалившиеся в своей жизни от Бога, но если они совершали добрые дела, Господь этой притчей показывает, что никакое добро у Бога не останется незамеченным. Почему так? Потому что Господь для этого нас, собственно, и создал на земле. Чем мы отличаемся от животного? Животное не может никому ничего уступить. Только под воздействием силы. Вот собака ест или там что-то и грызет кость. Подошла другая, более сильная собака. Маленькая собака боится большую, отходит, уступает, ждет. Если та сильная соблагоизволит, она ей что-то даст. А у людей, возможно, наоборот. Не всегда так бывает, но возможно так и есть. Один человек сильный, богатый, знатный, при должности, а другой человек слабый, никчемный. А вот этот большой сильный возьмет этому никчемному и даст что-то от своих щедрот. Поможет ему в чем-то, или деньгами судит, или приоденет его как-нибудь. Он это может. Вот зверь это сделать не может. Поэтому, если человек вдруг совершает поступок не звериный, ну, как мы обычно все привыкли, на меня гавкают, и я гавкаю, то есть, ну, точно как собаки. Человек может поступать иначе. Вот тебя ударили в правую, а я не бил слева апперкот, а подставляю левую. Или меня там чуть просят, а мне жалко, а я наоборот даю. То есть я уже совершаю такой поступок, который с точки зрения здравого смысла, он совершенно абсурдный. Вот мы жжем свечи, это же абсурд. Люди добывали нефть, изготавливали стеарин, другие ткали лен, делали фитиль, третьи на заводе из этого сделали свечу, пятые продают, мы, значит, купили и теперь сжигаем. В результате этого сжигания коптится потолок, мы дышим не чистым воздухом, а часть кислорода сгорает. Это же абсурд. А что же мы этот абсурд совершаем? А потому что это поступок религиозный. Мы этим самым жертву на храм. Пусть там копейка, но мы это делаем из совершенно из других соображений. Не из соображений здравого смысла, такого экономического, а религиозного. Совершенно другой смысл. Так и вот, когда сильный вдруг уступает слабому, что-то для него делает, этот поступок всегда, даже если человек ничего не понимает в религии, этот поступок всегда религиозный. Всегда. Поэтому часто так бывает, что люди вроде и от Бога далеки, а они очень часто совершают религиозные поступки. И они вообще не могут это объяснить. Например, там, на гроб покупают венок. Спрашивается, ну что, покойник, вот он лежит перед нами, замороженный, и зачем ему венок? Там, что это значит вообще? Это непонятно. А зачем ему его в костюм одевают в хороший, иногда там из английской шерсти? Может, чем-то так прикрыть тряпочки, да и все, зачем добро закапывать-то? А нет, мы одеваем, даже обмывают усопших. Зачем это делать? Мы воздаем ему честь. Потому что в этом теле это не просто кусок холодного мяса. А в этом теле была его душа. Поэтому тело человека – это величайшая драгоценность перед Богом. Это не целый человек, это часть человека, тело. Но это очень важное дело. Поэтому и стараюсь не сжигать его, там, как мусор, а хоронить с почестями. Возлагаем там цветы, жжем свечи, молимся, кадим усопшего, как икону. Потому что это был человек, который носил в себе образ Божий. Вот какая, оказывается, в этом важность. И многие люди там не церковные, даже приходят, стоят со свечками. Они же в этом участвуют. То есть они совершают поступок религиозный. Духовный. Вот таким образом, на самом деле, близко, далеко ли, но все люди, они приобщены все равно к религиозной жизни. Все равно. Вопреки даже своему часто сознанию, которое отстает. Потому что у многих людей сознание вообще отстает от их жизни. Потому что человек завелся, вот в какую-то такую струю попал, и он как-то вот живет. А ему остановиться часто и некогда, и подумать, и даже боится думать. Потому что как так, если человек с такой церковной жизнью не связан, он обычно боится вообще туда вступить. Потому что эта область такая неизвестная. Ну, как человек, никогда не читавший там серьезную литературу, он и боится. О, книга, ой, да толстая такая, нет, даже и не буду читать. Потому что у него такой страх существует. Это тоже вполне естественно. И нужно, чтобы человека что-то в жизни потрясло, чтобы с него вот этот страх сошел, он переступил порог храма и стал приглядываться, что вообще здесь происходит. А потом, по выходе из храма, иногда через час-два, может быть, через день, он начинает осознавать, что он, что-то в нем очень важное в душе произошло. Что? Он начинает приобретать некое другое видение. Это не глазами телесными, а глазами духовными. Он начинает что-то понимать, чувствовать. И он начинает интересовать вещи, которые раньше вообще не задумывался даже о которых. Вот что это за вещь? Вот то, что связано с душой. И вот как раз почему Святая Церковь накануне Великого Поста, а вообще-то пост начинается уже с Масленицы. Евангелие читают в церкви, которая относится к последним дням жизни Христа Спасителя. Среда и пятница вообще постовая служба, литургии даже не совершается, уже мясо не вкушают на Масленице, последний день воскресенья. То есть, хоть в облегченной такой форме, но уже первая масляная седмица, это уже начало поста. Вот. Мы вот помолились о усопших, это знак того, что да, вот мы исполнили свой долг перед ними, перед нашими братьями, сестрами, отцами, матерями, дедушками, бабушками, кто помнит про бабушек. И так далее, молимся. Или еще кого-то поминают, ну, так сказать, может быть, даже каких-то любимых писателей, поэтов, там, художников. Бывает, так сказать, некоторые даже пишут там. Раб Божий Александр, а сколько пишет? Пушкин. Вот молится человек за Пушкин. Ну что, Пушкин, вон, 200 лет прошло, а все молится. Значит, человек все-таки что-то доброе в жизни сделал, раз находится там один-два в каждом храме, что за него помолится. Это гораздо важнее, чем какие-то юбилеи, там, медали, премии или Пушкина, театрами Пушкина. Это все так поверхностно. А вот когда помолится, это уже посерьезнее, поглубже, поважнее. И вот то, что мы здесь собрались все помолиться, это дело, ну, колоссальной важности. И для нас, конечно, но и для усопших. У них там торжество сейчас, радость, можно сказать, духовный пир. Ну, вы сами представьте, что люди не в забвении где-то, вот, а наша молитва доходит до них. Вот сколько у нас в храмах собралось, в Москве сейчас 320 церквей, и, конечно, везде сейчас служба. Представьте, сколько народу, и все молятся. И даже вот кто-то и забыл своих родственников, а мы все равно молимся, даже за тех, которые забыты. Им бывает большая от этого отрада. Вот. Но все-таки надо поразмыслить нам и о своей внутренней жизни. Потому что вот время поста не просто нам похудеть в талии, там не есть жирного, молочного, там мясного, яиц, там попаститься. Это и для здоровья неплохо, но цель-то все-таки не это главное. А углубиться надо вот в свою душу, поразмышлять над собой. Поразмышлять в каком плане. Вот именно с точки зрения смерти. Потому что, если кто не знает, повторю опять, самое главное событие нашей с вами жизни, это есть смерть. А то, что мы живем до того, и все наши дела земные, даже, может, очень кто-то из нас великие дела совершил, это все дело временное такое. И по сравнению с тем, что нас ожидает после смерти, это дело пустяшное. Пустяшно, так сказать, мало значащее. А самое важное, как мы с вами приготовим свою душу вот к этому ответственнейшему моменту. Это момент вот ответственнейший и торжественный. Когда душа, даже и болезненный очень, душа наша от тела будет отрываться, это кто-то будет болеть, страдать тяжело, кто-то и внезапно умрет. Вот кто-то без памяти, ну, в общем, кому как Господь рассудит, не это важно. А важно вот, вот какова будет наша встреча с Богом. Вот мы посмотрим в глаза Спасителя, и что мы ему скажем? Вот как мы можем оправдаться за свою жизнь, за свои грехи, за свои какие-то обиды, за свои плохие поступки, слова, мысли, за плохие чувства. Как? Вот нам жизнь земная дана за тем, чтобы мы вот к этому подготовились. Это подготовка долгая. Вот сначала мы для этого учились ходить. То есть для чего Господь дал человеку ноги? Чтобы он мог ходить в храм. Потом мы учились говорить. Для того, чтобы нам говорить что? Для того, чтобы нам молиться этими устами. Потом нас учили читать. Это для того, чтобы мы умели читать Священное Писание. Для того, чтобы мы умели читать книги отцов святых. жития святых, приобщаться к небесной жизни. Вот для чего. Вот это самое главное. Есть что-то и параллельное, конечно. Параллельно мы там и наукам каким-то, может, учились, еще там чему-то, для того, чтобы нам обеспечивать нашу жизнь, вот эту земную. Но ведь бессмысленно обеспечить себе жизнь, если ты там пройдет какие-то 20-30 лет, и все, покойник. Смысла нет. Смысл есть только в том, что наша душа вечна. И раз душа наша временно находится в теле, то мы должны, конечно, и о теле тоже заботиться. Ведь тело мы покрываем одеждой. Мы о одежде заботимся. Рубашки стираем, пуговицы пришиваем, там гладим. Когда истрепится, новое покупаем. Заботимся о теле? Заботимся. В этом нет ничего противоестественного. Есть только противоестественность, когда у человека все есть, а ему еще что-то надо. Это значит, уже с головкой что-то у него не в порядке. Вот. Поэтому надо больше, конечно, о душе. Вот. И так вот, внимательно-внимательно посмотреть за собой. Не пытаясь как-то оправдываться. Обычно все люди друг перед другом стараются выглядеть получше, как-то произвести хорошее впечатление. Есть такое замечательное слово «повыпендриваться». Может, лучше не придумаешь. Так сразу и понятно, что имеется в виду. Но мы должны понимать, мы взрослые люди, что перед Богом это невозможно. Вот Он нас всех знает досконально. Всю нашу историю. Вот с самого зачатия, потому что Господь тоже в этом участвовал. Это Он решал, кто будет мы, кто мы будем, мальчики или девочки, какой у нас будет цвет глаз. Там, это все Господь решал, а не наши родители. Наши родители любили друг друга, обнимались, целовались, а уж нас вызвал к жизни сам Господь Бог. И Он нас знает досконально. И всю нашу жизнь, как она проходила, все наши хорошие поступки, все наши дурные, все знает. Что мы можем ему сказать? Мы можем ему только явить вот наше усердие свое, нашу свою любовь, наше стремление к нему. Потому что так бывает. Вот сейчас весь мир готовится справлять 2000-летие пришествия Христа на землю. Ну что, построят там храмы, мы вот тоже решили в честь памяти. Ну, мы умрем, а в память этого события отлить колокол. Скинемся все, кто сколько может. И на сколько денег хватит, такой величины будет и колокол. А пройдет лет там 800 или 1000, а будет колокол висеть, что вот в 2000 году вот такие-то прихожане такого вот храма вот колокол в честь этого события отлили. Вот такая идея возникла. Мне один колокольный мастер подал. Так что мы скоро объявление напишем и будем, так сказать, собирать. Ну вот всякие. Потом, конечно, будут всякие пиры. Может быть, концерты будут. Может, еще там что-нибудь. Кто-нибудь какую-нибудь песню сочинит. Но ведь это не важно. Бог-то приходил на землю, Иисус Христос, не для того, чтобы мы там пели, плясали, концерты закатывали, колокола отливали. Не для этого. Он для того пришел, чтобы нас спасти. Спасти от греха, в котором мы живем. И даже дал нам путь, как нам от этого греха отгребаться. И сам, не потому что легко учить. Вот зашел нам вон на 3 ступеньки, и значит, дорогие братья и сестры, вы должны это, вы должны это, вы должны это, потом ушел туда другую дверь и пошел водку пить. Учить легко, но Господь не только учил словесно, Он жизнью своей, Он специально для того, чтобы никто не мог на земле его попрекнуть, никто, Он стал человеком, причем не сразу взрослым, а маленьким родился, как вот как все мы, только мы-то в роддоме родились, а он в пещере для скота, куда пастухи прятали своих животных, когда непогода. Не в царских палатах, хотя был царского рода. Вот. Все в бедной семье, папа плотник, у него был вот приемный Иосиф, его папа, потому что он-то сын Божий. Вот. Но об этом даже никто не знал. Никакой рекламы. Ни по радио, ни по телевидению. Все тихо-тихо. Вот, родился, вырос, вышел на проповедь, 3,5 года проповедовал, выбрал учеников, ни академиков, ни членов-корреспондентов, ни адвокатов, ни журналистов, выбрал простых рыбаков. И вот 2000 лет человечество не может об этом забыть. Потому что то, как он прожил, это настолько важно, это перевернуло весь мир. Весь мир. Настолько перевернуло, что вот сейчас вот за 10 лет, что произошло последнее, у нас в России уже почти 500 монастырей возникло за 10 лет. А ради чего вот люди в монастырь уходят? А потому что то, что он сказал, и то, как он жил, для них, для этих людей, которые восстанавливают эти монастыри, и храмы тоже, конечно, но самое удивительное это в нашей стране, это рост монастырей. Но находятся люди, которые не желают ни в брак вступать, ни там, потому что все же помешаны на этой теме. Вот. А вот именно хотят жить строго, по-монашески, постную пищу есть и только молиться Богу утром и вечером. Вот это вот самое главное чудо-то. Хотя 2000 лет прошло. Вот как это важно. А теперь посмотрим. Вот, да, Христос пришел. Но а нам-то всем вот так по-серьезному до этого какое-то дело есть или нет? Или это только составляет 5% моей жизни? Хорошо, а если 6% или 25%? А Бог ведь столь велик, что Он хочет все. В Писании даже сказано про Бога, что Он ревнив. Господь не хочет вообще ни с кем нами делиться. Он хочет, чтобы мы все свое сердце отдали Ему. Да, у нас у всех было дурное воспитание, мы люди заблудшие. Но раз уж мы в церковь-то пришли, значит, у нас что-то уже в голове такое произошло. Значит, нам надо идти дальше. И вот Великий пост, как раз, который мы начинаем, вот это и есть время, когда мы должны особенным образом сделать усилия на этом пути. Чтобы мы свою жизнь рассмотрели с точки зрения воли Божьей. Вот таковы ли мы сейчас, в данный момент нашего с вами развитие духовного, какими бы нас хотел Бог видеть. Вот что бы нам нужно в своей собственной жизни исправить? Вот как мы это чувствуем? Как мы поняли на сегодня? И если мы что-то поняли, то надо это исправить. И вот это исправление будет шаг навстречу с Богом. И действительно будет нам от этого великую пользу. Но и не нам тоже, а и всем окружающим. Почему? Потому что вот в чем проблема там нашей страны? Говорят, там денег нет, там армия там развалилась, там и так далее. Ну, там много всяких вот землетрясений, там пожары, там еще что-то. Сам проблема не в этом. Сам проблема качества души человека. Вот качество души. Берут человека, назначают, вроде умный. Умный-то умный, а жулик. Другого раз опять жулик. Третьего раз опять жулик. Сотого опять жулик. Вот в чем дело-то. Самая проблема, оказывается, что честных людей-то мало. Даже берут честного, а он потом раз. Вот смотришь, там молоденькие милиционеры ходят, такие щечки розовенькие, такие ребята, такие лица чистые. А потом, как поработает, там лет 20, смотришь, что же с его лицом-то делается? Что же он такой становится мрачный-то? Такой он взгляд тяжелый. Что же у него такая за жизнь? Сколько он впитал уже в себя, как губка зла-то? Понимаете, какая проблема-то в чем? Проблема в чем, что наш народ был от церкви оторван, и в результате этого весь народ, весь душой деградировал. И спасение наше не в каких-то деньгах, не в том, что вот родятся какие-то умные, талантливые люди, или в правительство там придут, в Государственную Думу. Брать-то откуда? Вот представим себе, у нас, мы в деревне купим с вами дом, вот, который построен еще, допустим, до войны, как он, 35-го года. Ну и там все бревна гнилые, да? И вот нам надо разобрать эти бревна и построить новый дом. Но как мы не строим, бревна-то все равно гнилые. и ничего с этим не сделаешь. Вся проблема наша, российская, заключается в том, что мы в душе, внутри сгнили. А в чем это гнилось? От чего это возникло? Христос сказал своим ученикам: вы соль земли. Вот мясо берем и посолим. Густо, густо, густо. Много засолим. Получается солонина. Ее можно даже в тепле держать, она не сгниет. Почему? Соль предохраняет от гниения. Дело в том, что в нашем народе очень мало людей осталось, которые являются солью земли. Поэтому сгниваем. В нас этой соли очень мало. Вообще. Нет. Все, которые были люди, их всех перестреляли. Вот самую такую. Вот сейчас мы начали в церкви прославлять их как святых. Прославили уже 25 человек. А нужно прославить, ну, как минимум 1600. Кстати, если мы будем еще в целые 1000 лет прославлять их как святых, канонизацию проводить, то 1000 лет не хватит, столько имен. И где они? Они все убиты, всех сгноили в лагерях, перестреляли, они прям штабелями лежат. Если отборные такие люди, потому что их так и по этому принципу и отбирали. Вот. Самых лучших. Потому что если что-то хорошее, смотрю, там какой-то академик Вавилов, да, замечательный, сгноить. Ну или там какой-нибудь священник. Но священник вообще все подряд. Потому что как-то он священник. Здесь мы коммунизм строим, а это официально заявляет, что он в это не верит, ни в какой коммунизм, прославляет Господа Иисуса Христа. Это явно же в оппозиции человек стоит. И всех, значит, под нож. Ну и всех так вот, кто веровал, кто упорно ходил в церковь, кто так вот ни шатка, ни валка, тех не трогали. Ну все, нельзя ходить в церковь, я и не буду. Я помню еще в 95-м году приходили взрослые креститься люди. А я говорю: чего же вы раньше не крестились? А ведь нельзя было. Я говорю: Господи, уже при Хрущеве-то никого за это не сажали. И при Маленкове это прекратилось. Так чего же? Чего бояться? Да при Сталине уже после 43-го года за то, что ребенка крестишь, ничего, никаких репрессий-то не было. А ты с какого года? А я говорю, с 43-го. Ну так что ж ты говоришь, почему нельзя-то было? Можно было. Ну вот уже так народ отбился, отбился, отбился. Вот в чем результат. Поэтому независимо ни от цен на нефть, ни от каких-то стихийных бедствий, потому что на самом деле у нас все равно богатая страна в мире самая. Сам народ по своему такому составу, ну, сами понимаете, кто немножко так представляет себе общее мировое состояние. Мы целую цивилизацию создали, мы вообще ни в чем не нуждаемся, у нас есть все. Писатели, поэты, композиторы, художники, ученые, там, военные. Вот любую область возьми человеческой жизни. Россия, там всегда есть такие имена. Рядом некого. Он говорит: у нас Наполеон, а у нас Суворов. А у нас помимо Суворова там и Жуков. Возьмем какой-нибудь писателя, а у нас Томас Манн, а у нас Достоевский. Мы вот любую, кто бы что-то не сказал там на Западе, мы один козырь выкинуть, а мы сразу 10 козырей. Так у нас с живописью чуть-чуть похуже, чем там во Франции, в Испании. Но и то русская иконопись. Тут уж ничего не скажешь, все умолкают. А да, Андрей Рублев, да, мы это знаем, да. Выше этого в Европе ничего нет. Да, в Византии было, Россия преемница Европы, да, вот это высота, да. Это недостижимо, это они все говорят, и католики, и протестанты, и там кто угодно. То есть вот, то есть по своему такому умственному, душевному развитию это у нас полно. Но самое главное, вот эта вот человечность, которая заключается в том, что сильный может дать слабому. Что кто-то вдруг имеет возможность украсть, а воровать не будет. Понимаете? А будет делать на пользу другим. Вот в чем дело. Не под страхом там автомата Калашникова или то, что его посадят. Вот, говорит, надо сажать. Ну давайте всех посадим. Ну половину посадим. Но остальные там чего-то будут бояться. Но на этом ничего не построишь. На страхе. Вот то, что Сталин там построил на страхе там. И это все вот. Вот оно все рухнуло, как будто из фанеры было сделано. Вот как только страх, как стержень вынули, ось, и все распалось. Вот в чем дело. На этом ничего не устоишь. Только вот на то, что внутри у человека. А откуда это внутри появляется? Только от Господа Иисуса Христа. Вот эта соль появляется. Поэтому вот все очень связано. И это именно как мы с вами. Вот мы с вами, сколько нас здесь сейчас человек? 350 примерно. Нет, поменьше. Да, так, около 300. И вот если каждый из нас хотя бы 300 человек будет солью земли настоящей. Представляете, вокруг нас тоже образуется этот соляной раствор. Преподобный Серафим говорил, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Хорошо, пусть мы спасемся наполовину. Вокруг нас не тысяча спасется, а тысяча одна. И вот 300 человек сейчас выйдут из храма и начнут новую жизнь. Жизнь не просто хорошую, правильную такую, семейную, а святую. И вокруг каждого из нас спасется тысяча людей. Что это значит? Это уже будет уже 300 тысяч людей. Представляете? Совершенно других. У них будут другие мозги. У них будет другое сердце. У них другое будет отношение к труду. Вообще к своей семье. К своим там племянникам, снохам. И так далее, и так далее. Все будет другое, понимаете? Это только в одном храме. А если в другом такое начнется? То что в Москве там? Всего 10 миллионов человек. Все будет переквашено. Будет совсем другой народ. Представляете? Вдруг вот наши женщины перестанут аборты делать 8 миллионов в год. А начнут рожать. И мы опять станем великим народом. Понимаете? Мы не вымрем, как мамонты. Сейчас-то у нас такая тенденция, что к 2030 году мы должны вымереть. А вот начнут рожать, как рожали в 13 году, в 15-м. В блокадном Ленинграде на душу населения рождалось больше людей, чем в теперешнем Ленинграде. Сильно? Все говорят, тяжело, ребенок, там негде жить, нечего есть. Но в блокадном-то Ленинграде было что ли есть? Крыс ели. И друг друга ели заживо. Некоторые, конечно, не все. И тем не менее, все равно. Детей рожали и выхаживали. Вот, так значит, не в этом дело, не в том, что голодно. А в том, что внутри, в сердце происходит у человека. Что у него в уме? Вот и все. Все от этого зависит. Поэтому, оказывается, вот мы собрались и помолиться за усопших. А как это вообще связано со всем? Вообще, не только с нами лично, с нашей семьей. Это связано со всем народом. Это связано и с теми, кто ушел в мир иной. Это связано вообще со всем миром. Потому что если Россия рассыпется, это вообще для этого миру этому не сдобровать. Это будет такая волна пойдет, что вообще не приведи Господь. Потому что один раз уже взорвалось. И что? До сих пор все с ужасом вспоминают. И поляки, и венгры, и румыны, и вообще, и вся Европа вообще тряслась. Да и Гитлер со страха напал. Вот в чем дело. Поэтому вот так вот, вот в таких простых вещах, просто прийти в храм помолиться, оказывается, космический масштаб содержится вообще этого явления. Поэтому не надо жалеть время и сил на то, чтобы прийти в храм помолиться. Спасибо всем.